Юлий Файт. Листобой. Мне поразительно везло на пишущих Юрьев. Готовясь к дипломной работе, я набрел на тоненький, дешевенький сборник рассказов «На полустанке». Это была первая книга, в то время мало кому известного, замечательного писателя, наследника великой русской литературы XIX века, тонкого стилиста, глубоко проникающего в современные человеческие характеры и жизненные ситуации Юрия Павловича Казакова. Мы сделали три попытки протолкнуть на студию сценарий по его рассказам безрезультатно. Их рубили так же, как в журналах его лучшие рассказы. Редактором моей дипломной работы по сценарию Геннадия Шпаликова стал другой замечательно пишущий Юрий, Юрий Валентинович Трифонов. Впоследствии мы не раз пытались что-то затеять и с ним. Не удалось. Первую полнометражную картину я снял по сценарию Юрия Марковича Нагибина. В то время один из ведущих, действительно крупный мастер, очень интересный, я бы сказал, разнообразный человек, был ко мне молодому снисходителен. И, наконец, Юрий Иосифович Коваль. Повстречавшись впервые в конце 50-х годов в мастерской скульпторов Лемпорта, Сидура и Силиса, что в Хамовниках, мы с Юрой дружили много лет, хотя и путешествовали и по земле, и по жизни разными дорогами. Я снял фильм «Пограничный пес Алый» по его обаятельным рассказам-очеркам. Он писал и сам исполнял песни для моих фильмов, сам снялся в небольшой роли в «Марке страны Ганделупы», где прекрасно спел свой роман с дуэтом Сии Савиной. Во время съемок «Зеленого острова» он пришел на ипподром во время большого приза, поставил и выиграл, не без нашей подсказки. Мы славно отметили выигрыш в ресторане «Бега». По окончании вечера уже в мастерской на Яузе я получил в подарок книгу с дарственной надписью. «Хотя я выиграл 7,40, а ты какой-то сущий вздор, но все ж ты выиграл рубь 40, мою любовь и чистый дор». Дорогая память, много лет назад я написал сценарий, вобравший в себя часть изысканной божественной прозы Коваля. Юра прошелся по нему рукой мастера. Осуществить замысел пока не удалось. Ни с одним из писателей Юрьев, кроме Коваля, не складывалось у меня никаких сердечных, товарищеских отношений. Хотя сказать, что я знаю Коваля, не решусь. Да вряд ли кто другой из тех, кто был ближе, посмеет утверждать это. Коваль — тайна. И еще несколько слов о работе Коваля в кино. Ведь кино — это всегда на заказ. Я слышал мнение, что Юра не любил и не очень умел воплощать заказную работу. Редко, но бывало, что он вымучивал порученное ему, с трудом доводил дело до конца и с не бросал. Так, например, было с песней о границе в фильме «Пограничный пес Алый». Но и тут нашел формулу, приведшую в восторг консультантов. «Стоит на границе солдат, ни шагу вперед, ни шагу назад. Это же наше кредо!» — кричали генералы и полковники погранвойск КГБ. Эту песню Юра никогда не пел, друзья. Но если в заказе находились мотивы близкие ему, если заказчик, в данном случае режиссер, достаточно точно определял задание и в то же время давал свободу, Юра писал уже от себя, и тогда была удача. Тогда уж никто не мог исполнить его песню лучше него самого. Поверьте, это опробовано. С кино Коваль был связан с юности. Он снимался, писал песни, писал сценарии по своим и чужим произведениям. К сожалению, кино — искусство коллективное, и творчество любого из участников обязательно подвергается влиянию соавторов, режиссера, оператора, актеров. Великие повести Коваля — «Недопесок», «Пять похищенных монахов», рассказы из сборника «Алый», превращаясь в кинофильм, становились по неволе произведениями не только Коваля. Зрителю навязывается зрительное и слуховое овеществление слова автора, а слово Коваля уникально и неповторимо. Пробуждает в каждом читателе воображение, рождает свой образ, видимый и слышимый. Большой художник всегда единственный в своем роде, и стоит он перед миром один. Я представляю Юру, сидящим на крыльце избы на Цыпиной горе, в Вологодской области, недалеко от дивного Ферапонтового монастыря, где нежно светится фрески Дионисия, есть такая Цыпина гора, на ее склоне маленькая деревушка. Много я путешествовал по стране, бывал в пустыне и в тундре, в тайге на Воскогорье, но ничего душевнее видеть не приходилось. Сдержанная мощь и нежность. Рядом с огромным серым валуном тонкая рябинка с горящими гроздями, а под горой до горизонта, уходя в синюю дымку, темный ковер леса с проблесками маленьких озер, и где-то здесь рядом Юра Коваль. Есть у него микрорассказ «Кувшин с листобоем». Ночью задул листобой, холодный октябрьский ветер. Он пришел с севера, из тундры, уже прихваченный льдом с берегов Печоры. Сырой землей, опятами, дымом с картофельных полей пахнет листобой. На речном обрыве, где ветер особенно силен, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобоя и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил ее воском. Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану капусту, квашеную с калиной, чистодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку. Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать его по звонким бокам, удивляться, почему он пустой, а в комнате запахнет сырой землей, сладкими опятами и дымом с картофельных полей. В этом волшебном кувшине, запечатанном воском, как джин в бутылке, живет дух Юрия Коваля. Дух родной земли, духи зверей, птиц, рыб, растений и людей. Вытащите пробку, откройте книгу Коваля, и на вас пахнет прелым листом и чистодорскими рыжиками. Вы познакомитесь с Пантелеевной, Нюркой, дядей Зуем, подружитесь с капитаном Клюквиным и Белозубкой, недопеском Наполеоном Третьим и картофельной собакой Тузиком. Ищите книги Коваля. Собирайте их для себя, для своих детей и внуков, и вы наверняка полюбите большого художника и замечательного человека Юрия Коваля. Ноябрь 2007 года.